Я пилигрим, влюбившийся в закаты, вечерние симфонии морей. Сердце путеводного стаккато с тревогою звучит в груди моей. Я приближаюсь с каждую секунду к той вечности, что дразнит моряков отчаянную песней де профундис и чайками под сенью облаков. Вечером, когда пустеет пристань, волна легко касается земли, раскачивая мачты в небе мглистом, и шепчутся друг с другом корабли. Вот слышу я детей у старой баржи, на ужин опоздавших непосед. Их голоса задиристые старше самих себя на много тысяч лет. Они звучат с момента разделения земель и вод, странствуют в веках. В небытие их не уносит тление в скрещенных леденеющих руках. Я хотел бы стать частицей мира, извечной, бестелесной и шальной, затерянной в космическом эфире живой анахронической волной. Однако мне исход пути известен, объявит свой суровый приговор тотемный ворон в черном поднебесье, мне прокричав однажды: Nevermore.